Глава вторая. Я же им говорил, что не хочу расставаться. Они не послушали, уехали. Лежа в кровати, размышлял Гена. Родители уехали поздно вечером, и он никак не мог уснуть. Он каким-то образом чувствовал, что больше их не увидит. А еще Генка боялся ночи. Но не темноты как таковой, а обстоятельства, что придется закрыть глаза и погрузиться в сон. Раньше он не понимал, что за картинки видит, пока спит, потому что, проснувшись, он их быстро забывал. Но как ему исполнилось 5 лет, то, что ему снилось, начало обрывками, разрозненными фрагментами оставаться в памяти, и он не знал, что с этим делать. Он хотел поделиться открытием с мамой, но она уехала и больше не вернется. Гена отчетливо это понимал и не хотел их отпускать, но его не послушали. Известие, что папы и мамы больше нет, он случайно подслушал из разговора тети Кати с кем-то по телефону. Она громко вскрикнула и стала причитать, повторяя: «Как же так? Как же так? Что же будет с Геночкой? Он совсем один остался». И после этого он замкнулся в себе. Ему было страшно, что остался один, что такой хороший, теплый окружающий мир, где его любят и заботятся, рухнул. От потери родных он долго не мог прийти в себя. Подолгу сидел в своей комнате и смотрел в одну точку. Перед его глазами мелькали приятные моменты жизни, как он гулял с мамой и папой, ему купили мороженое, что он с отцом пошел на какой-то спортивный матч, где 22 взрослых мужчины бегали за одним мячиком, пиная его из стороны в сторону. Он не понимал смысла игры, но с интересом смотрел, как спортсмены стараются добраться до единственного мяча и со всей силой бьют его как можно дальше от себя. За воспоминаниями его не беспокоили, и он так и продолжал бы сидеть в одиночестве, как в один из дней, когда в квартире было много народу, не зашел знакомый дядя. Заданный вопрос его заинтересовал и всколыхнул потаенные уголки памяти. Ответ сам пришел ему на ум. А потом? Потом всплыли, казалось, позабытые сны, что он когда-то был солдатом. Лучшим солдатом. «Добрый день, проходите». «Я...» «Мне звонили, что вы приедете. Мальчик с вами?» Говорила средних лет женщина, восседавшая в кабинете за массивным еще советских времен постройки столом. «Да», — ответил военный. Сергей впервые оказался в такой ситуации, что робел от возложенной на него миссии. После долгих обсуждений, споров и увещеваний Николай Михайлович поручил ему доставить в целости и сохранности в специнтернат ставшего сиротой Генку. Решающей крупинкой, перетянувшей чашу весов к этому решению, стало желание самого ребенка. Никакие уговоры, просьбы, обещания сердобольных женщин не смогли переубедить упрямого мальца стать сыном кому-либо из семейных пар. И сейчас Сергей находился в кабинете директора специнтерната Валентины Сергеевны Самсоновой. От опытного взгляда офицера не скрылась аккуратность, ненавязчиво изучающий, оценивающий взгляд собеседницы. Никакой кричащей косметики, никаких побрякушек. На столе ничего лишнего. Все бумаги аккуратно сложены в папке, одну из которых при его входе она тут же закрыла. Сам кабинет обставлен добротно, но никакой личной или другой информации, позволяющей сделать вывод о хозяйке кабинета, ни на стенах, ни на столе не было. «Бывшая разведчица-нелегал», — сделал вывод майор. «Прошлись? Посмотрели? Если есть какие-то вопросы, задавайте», — осведомилась Валентина Сергеевна. «Да, погуляли немного», — ответил майор. Специнтернат при Министерстве обороны располагался в 100 километрах от столицы, в живописном уголке посреди леса, укрытый от посторонних глаз непримечательными вывесками и отсутствием указателя при съезде с основной трассы. Но плохая, в ухабах, явно никогда не видавшая ремонта, идущая вглубь леса дорога, всего через несколько километров приобрела ухоженный вид и практически идеальное покрытие. На въезде на огороженную высоким забором территорию с предупреждающей надписью «Собственность Министерства обороны, проход закрыт», контрольно-пропускной пункт с автоматическими воротами. Сергей думал, придется потрудиться, чтобы его вместе с задремавшим на заднем сиденье машины мальцом пропустили внутрь. Но ворота открылись, и автомобиль беспрепятственно заехал на охраняемую территорию. А что территория охраняется, майор заметил сразу. Ему не раз приходилось бывать на спецобъектах, иногда инспектируя, но в основном играть плохих дядей, вознамерившихся совершить диверсию. И он сразу обратил внимание на количество камер видеонаблюдения, пассивных охранных систем, и это его удивляло. Туда ли он приехал? Слишком основательная система безопасности для объекта интернат, пусть и при таком серьезном ведомстве. Вижу вашу растерянность. После недолгой паузы продолжила Валентина Сергеевна. Давайте сама расскажу об учреждении. Интернате, поправил Сергей. Мы стараемся не упоминать это понятие и заменяем его словом «учреждение». У детей, кто постарше, слово «интернат» ассоциируется с неприятными образами, и по рекомендации психологов стараемся исключить его из общения. Валентина Сергеевна говорила быстро, словно ей каждый день приходится отвечать на одни и те же вопросы неоднократно. «Учреждение» звучит как-то... Не закончил свою мысль офицер. Да, учебное учреждение с постоянным пребыванием. Знаете, у спортсменов широко используется форма подготовки «спортивная школа с постоянным пребыванием». Но мы с вами отвлеклись. Извините, Гене сейчас 6, а вы сказали, что есть дети постарше. Предполагаете, что старшие станут обижать малышей? Не волнуйтесь. Впервые за время разговора Валентина Сергеевна улыбнулась. За 5 лет существования таких фактов не было. Сергей хмыкнул, и это не скрылось от опытного взгляда директрисы. Понимаю, что поверить трудно. И тем более сразу довериться незнакомому человеку. Но за порядком у нас смотрят даже не преподаватели или воспитатели, а сами дети, что поступили в учреждение в первый набор. «Странно все это», – пожал плечами офицер. Для него, а в особенности для женской половины, принимавших участие в решении судьбы Генки, интернат вызывал отторжение и неприятие. Только настойчивость и упрямство самого парня заставили смириться с выбором. «Да, еще хотел спросить, как с посещением и... что потом? Специальность или институт?» С посещением никак. Оно строго запрещено. Знаете, у большинства детей совсем никого не осталось, и выделяться, пусть и редким, но общением с дальними родственниками, коими считают себя бывшие коллеги, мы настоятельно не рекомендуем. А на второй вопрос отвечу на примере. Учреждение функционирует давно, и несколько детей достигли совершеннолетия и вышли из его стен. 2 поступили в военный вуз, а 1 человек гражданский. Всем выделены сертификаты на жилье и подъемные. И не сомневайтесь, у нас обучение построено по другой программе, не то что гражданские интернаты. Тут Валентина Сергеевна поморщилась. Мы с раннего детства готовим к самостоятельной жизни, чтобы когда они выйдут за стены во взрослую жизнь, окружающий мир не стал для них шоком. Даже так? Да, классы у нас небольшие, по 5-6 человек. Образовательная программа построена, как и в средней школе, но с углубленным изучением физики, химии, литературы, языков и... Извините. Перебил офицер. Но насколько знаю, если у кого-то предрасположенность к точным наукам, то литературу и искусство ему будет даваться нелегко. Вы правильно заметили, предрасположенность. Вначале по специальной методике определяем предрасположенность, и только потом начинаем обучение. Сильные стороны, что у воспитанника лучше всего развиты и дается легко, усиливаем, помогаем раскрыться, а слабые стараемся нивелировать или заместить. И как? Удается? Не поверил Сергей. У самого 3 растут, а чем хотят заниматься, так и не определились. То всеми вместе в секцию шахмат запишутся. Походят недолго и бросят. То на борьбу, то на футбол, то на моделирование. Но результат один и тот же. Всего на 2 недели хватает запала. «Удается», – кивнула Валентина Сергеевна. «И как ни прискорбно признать, чем раньше к нам попадает воспитанник, тем легче с ним дальше». Офицер промолчал. Понятно, что перевоспитать человека невозможно. Можно только воспитать. И делается это в первые осознанные годы жизни, когда закладываются основы морально-этических норм. Что ж, думаю, ответила на ваши вопросы. Есть пожелания или просьбы? Звонить можно? Можно, номер у нас есть. Это служебный телефон. Когда позвоните, вам ответят на все вопросы, касаемые воспитанника. Мы тут вещи собрали, игрушки. Они в машине остались. На первое время вещи пригодятся, оставляйте. И если есть любимая игрушка, а остальное лишнее. Вам нужно время попрощаться? Да, ответил Сергей. Теперь до него дошло, что с большой долей вероятности Генку больше не увидит. Оставалось еще много вопросов, но в голове все смешалось. Пока ехал, он проговаривал их, а сейчас растерялся. Первоначально у него было желание взять с собой жену. Но когда договаривались о встрече, настоятельно рекомендовали не брать в качестве сопровождающих лиц с сильным эмоциональным фоном, и ему пришлось ехать одному. Дверь кабинета раскрылась, Сергей вышел. Мальчонка продолжал сидеть в коридоре, с интересом разглядывая развешанные на стенах постеры. Сергей обратил внимание на красочно оформленные, большие, походившие на произведение искусства плакаты. Они в неназойливой форме, в картинках, рассказывали-показывали устройство Вселенной, правила личной гигиены и еще много чего. Но тут мальчонка спрыгнул с дивана и подошел к нему. «Дядя Сереж, ты уезжаешь?» «Да, мне пора. Сейчас выйдет Валентина Сергеевна. Как трудно сказать пацану, что он останется тут, один, в незнакомом чужом доме. Пусть будет обут, одет, накормлен и под присмотром, но один. В принципе, как и эти больше полугода, что прошли с гибели его родителей, Генка оставался один. Он не реагировал на ненавязчивые предложения остаться с кем в семье, но иногда играл с ребятишками, детьми офицерско-сержантского состава. Но не надо быть провидцем. Генка, этот пацаненок 6 лет от роду, выбрал для себя судьбу. Его и отговаривали, и упрашивали. Но не по годам быстро повзрослевший ребенок стоял на своем. И сейчас, вместо того, чтобы ныть или упрашивать его не оставлять в чужом доме, он стоял и спокойно смотрел своими невинными, но серьезными глазами на Сергея. «В машине твои вещи. Пойдем, заберем». «Хорошо». Они вышли, прошли немного и оказались на крытой парковке. Сергей все время, что они шагали по ухоженным дорожкам, ожидал, что вот-вот Генка кинется к нему, сожмет руку и скажет: «Дядя Сереж, забери меня». Но они шли молча. Генка с интересом глазел по сторонам, а на душе Сергея кошки скреблись. «Давай посмотрим, что тут нам собрали», — трехбагажник с трудом произнес офицер. «Твои любимые игрушки берешь?» «Нет», — недолго подумав, ответил Гена. «Мне папа с мамой портфель купили. Его возьму. Мы его брали, я видел. Он где-то здесь». «Портфель? Вот он. Что-то тяжелый». «Там все, что нужно к первому классу, кроме учебников. Их не успели купить». «Ничего страшного. В школу тебе осенью, а сейчас только весна». «Лето скоро. Через месяц». «Верно. Так, что тут еще? Это зимние вещи. Это...» «Добрый день, Гена». От неожиданности Сергей уронил обратно в багажник взятый пакет с вещами. Рядом стояла Валентина Сергеевна. Она подошла очень тихо, так что офицер не заметил. «Здравствуйте», — ответил пацаненок, пытаясь открыть замок портфеля. «Сергей Петрович, вы все? Обед скоро. Хотела успеть представить Гену ребятам». «Да-да, минутку. Ген, что еще? Тут много чего собрали». «Дядя Сереж, не надо ничего. Что хотел, я взял». Перехватывая с правой руки в левый портфель, ответил Гена и протянул свободную руку. «Папа говорил, что здороваться и прощаться у офицеров принято отданием чести. Но я не офицер, и... Спасибо за все, дядя Сережа. И тете Тане, и тете Лене, и тете Кате. Пусть они не плачут по ночам. Все будет хорошо». Паренек стоял с протянутой для рукопожатия рукой. Сергей в ответ выпрямился, отдал честь и протянул руку. На удивление, рукопожатие у ребенка оказалось крепкое, уверенное. «Ну что, Ген, пойдем? Знаешь, кто я?» «Знаю. Вы Валентина Сергеевна. Главное тут, как командир в части». «Верно», — вновь улыбнулась директриса. «Сергей Петрович, мы пойдем. А вас, как подъедете к КПП, выпустят. До свидания. Звоните. Телефон знаете». Сергей смотрел вслед шагающей неспешной походкой женщине и идущему рядом пацаненку. «Вот мы больше и не увидимся, Генка. Всего тебе хорошего и прости нас, что не смогли уговорить». Тихо пробормотал Сергей. По возвращению в город его встретили женщина и Михалыч. «Рассказывай, что там и как. Генка капризничал?» Первым делом, с расспросами, отбив от сердобольных женщин, увел с собой курить на балкон полковник. «Прошло все как-то буднично, Михалыч. Генка не капризничал. Я пробовал его еще раз уговорить остаться с нами, но он отказался. Все мечтает стать солдатом. Точнее, лучшим солдатом». «Да, я помню. Он и мне это говорил. А вообще, как в интернате? Что за люди? Директора, преподавателей, воспитателей? Видел?» «С воспитателями поговорить не удалось. Встречался с директрисой. Мужественная женщина, как я понял, с бывших. На интернат не похоже. Скорее, как они сами называют это заведение, учреждение постоянного пребывания. Вроде как у спортсменов на сборы собрали и живут там. Программа обучения? Эту борду женщинам расскажешь», — перебил полковник. «Сам какого мнения? Не обманули? Можно им малого доверять? Или связи поднимать и...» «Не стоит, Михалыч. Генка сам этого хотел. Не знаю, но у меня возникло ощущение, что он был готов к этому. Это как? Не понял полковник. Как можно быть готовым к... Ну, сам понимаешь, к чему. А вот так. Сам не понимаю. У меня такое чувство, что его мы больше не увидим. Это ты брось. Через месяц у меня отпуск, и я собрался с женой к нему туда заехать. Самому посмотреть, что и как. Как раз скоро ему в первый класс идти. Подарки там в школе, какие привезти, или... Без «или», Михалыч. Дали номер телефона, куда звонить, если не втерпешь, интересоваться. Но настоятельно рекомендовали не приезжать. И я понял, почему. У него другая жизнь начинается, совсем другая. А мы только мешать будем ему адаптироваться. Думаешь, как на него другие смотреть будут, если мы к нему одному по нескольку раз в месяц наведываться будем? Не качай головой, вижу, что понимаешь, не дурак. Значит, надо думать, как успокаивать женщин. Они не поймут. Поймут. Попричитают немного, но поймут. Они же видели, что Генка ни в какую не хотел оставаться. Да и жена офицеров как-никак. Ладно, пошли, что ли? Ты иди, я сейчас. Сергей остался стоять на балконе. Ночь постепенно вступала в свои права, скрывая солнце за горизонтом. Бордово-алый закат окрашивал здание многоэтажек в кровавый оттенок. «Николай!» — воздев голову вверх, произнес Сергей. Он не верил во всякие мистические штучки, но почему-то именно сейчас ему захотелось выговориться. «Ты прости, если что не так. Мы пытались, но так получилось. Но может, это и к лучшему. У Генки будет своя жизнь, та, что он захочет, а не та, что мы своими хотелками старались бы сотворить». Он у тебя не по годам взрослый. Ты бы видел его сегодня, как он разговаривал с Валентиной Сергеевной, и не скажешь, что ему всего 6 лет. Ладно, пора. Женщины Михайловича уже затретировали. Надо спасать. Прощай, Николай.